Да, ужасно. Но вы, наверное, найдете, так как вы ее увидите позже, что трудно иметь более привлекательный характер. Когда он вышел, явился Евгений. «Это мой товарищ по путешествию, о котором я вам говорил», — сказал я ему. «А как его зовут?» «Вальмор». «Вальмор? Поздравляю вас! Я слышал о нем, как об одном из самых выдающихся и благородных молодых икарийцев. Он говорил мне, что отец его — одно из первых должностных лиц. Да, я знаю его, он слесарь. Сестра его — одна из первых красавиц Икарии. Да, совершенно верно. Она прелестная швея». «Но что вы говорите, слесарь, швея? Что же вас удивляет? Разве швея не может быть красивой? Разве слесарь не может быть прекрасным должностным лицом?» «Но здесь имеются благородные?» «Да, очень много благородных, славных, знаменитых механики, врачи, рабочие, которые отличились каким-нибудь крупным открытием или крупными заслугами». «Как? Королева не окружена родовитым дворянством?» «Какая королева?» «Королева Икарии, государыня, о которой мне часто говорил Вальмор, расхваливая всегда ее неистощимую доброту, заботливость об общем благе, ее огромное богатство и всемогущество. Я был бы весьма рад узнать, что есть королева, которая приносит столько чести королевской власти». «Но еще раз, о какой королеве вы говорите? Как ее зовут?» «Вальмор не назвал мне ее имени. Он сказал только, что именно государыня Икарии владеет каретами, лошадьми, отелями, пароходами, что она перевозит всех пассажиров, заботясь всюду об их безопасности». «Понял!» — воскликнул Евгений, заливаясь смехом. «Государыня, которую вы приняли за королеву, — это республика. Добрая и прекрасная республика, демократия, равенство. Я понимаю, что вы могли поверить, что королева владеет всей собственностью и располагает всею властью. Но как вы могли подумать? Ах, милорд, вам необходимо отказаться здесь от всех ваших аристократических предрассудков и стать демократом, как я. Или бежать из этой страны, ибо, предупреждаю вас, воздух, которым дышат здесь, гибелен для аристократии. Мы еще увидим, господин демократ. А пока согласны ли вы сопровождать аристократа по Икаре?» «Охотно, ибо убежден, что я вас дезаристократирую с головы до пяток. Хотите ли вы посмотреть город, не особенно утомляясь?» «Конечно, если это возможно. Ну, так следуйте за мной». Евгений повел меня в громадный общий зал, где развешано было большое число огромных карт и планов. «Бросим сначала, — сказал он, — взгляд на эту карту Икарии, на которой нанесены только ее границы, провинции и общины. Вы видите, что Икария ограничивается с юга и с севера двумя горными цепями, которые отделяют ее от Пагилии и Мирона. С востока рекой, а с запада морем. Последнее отделяет ее от страны Мирволий, через которую вы приехали. Вы видите также, что территория делится на 100 провинций, почти равных по пространству и населению. А вот карта провинции. Вы видите, что она делится на 10 почти одинаковых по величине общин, что главный город провинции находится почти в ее центре, а каждый город общины в центре последний. Теперь взгляните на карту общины. Вы видите, что кроме города, на ней обозначено 8 деревень и много ферм, правильно расположенных на ее территории. Посмотрим теперь на другую карту Икарии, показывающую горы и долины, плоскогорья и низменности, озера и реки, каналы и железные дороги, большие шоссе и провинциальные дороги. Смотрите. Большие железные дороги отмечены красным цветом, малые — желтым. Желобчатые дороги — голубым, а все другие — черным. Вы видите также все каналы, большие и малые, все реки, судоходные и канализированные. Вы видите также все копи и каменоломни, находящиеся в эксплуатации. Посмотрите так.